Глава 4. Корабль «Барбаросса». На подлете к стране мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 12 апреля 3060 года. Бросок элементала швырнул Виктора через добрую половину грузового отсека. Виктор успел развернуться в полете, чтобы приземлиться на левое плечо и перекатиться. Но он слишком быстро попытался встать на ноги. Кай Аллард Ляо поймал его, прежде чем он ударился о переборку, помог восстановить равновесие и слегка подтолкнул назад к центру помещения. «Давай, Виктор, она всего лишь девушка!» Виктор пронзил друга сердитым взглядом. «Женщина! Да уж, действительно женщина!» Элементал ждала в центре грузового отсека. Ноги широко расставлены, колени согнуты. Руки вытянуты и готовы схватить его. Тиарет Неверсан обтягивала трико защитного цвета без рукавов, которое было чуть светлее ее кожи. Коричневые волосы на голове были сбриты, только с затылка свисала короткая коса с вплетенной красной лентой. Ее голубые глаза не вязались с внешностью, которая свидетельствовала об африканских предках Стерры, тем не менее отражая жажду жизни в ее теле. Когда Виктор кружил вокруг нее, ему стало ясно, что он, наверное, лишился разума. Она была выше его на 55 сантиметров и тяжелее минимум на 45 килограммов. У нее были длинные руки, и она с рождения обучалась рукопашному бою. Хотя Виктор провел месяцы, совершенствуя свои боевые навыки во время долгого путешествия на охотницу, он ничего не мог противопоставить ей. «И еще, она моложе меня на 7 лет». Он метнулся к ней, поднырнул под мощный удар огромной руки и повернулся на левой ноге. Он попытался сделать ей заднюю подножку правой ногой, намереваясь свалить ее, но с таким же успехом он мог попытаться сделать подножку боевому роботу, потому что она даже не шелохнулась. Стальные руки схватили его сзади за шею и швырнули его влево. Он кружился и катился, скользил по палубе до ног Хахиро Куриты. Там Виктор на мгновение сел, затем покачал головой. «Если такие забавы вы, ребята, планируете на мой 30-й день рождения, я не хочу быть рядом с вами на мой 40-й». Хахиро помог ему встать на ноги. «Кай и я решили сделать это, чтобы у тебя был шанс дожить до 40-го дня рождения. Теперь сконцентрируйся и давай по новой». «С такими друзьями, как эти?» Виктор сжал кулаки и поднял руки, и увидел, что Тиарет тоже выпрямилась и подняла свои кулаки. Она встала в левую стойку и левой рукой медленно поманила Виктора к себе. «Подходи, принц Виктор, я покажу тебе, почему много воинов уходит в отставку в твоем возрасте». Виктор застонал. «Я уже иду». В гимнастических туфлях, шортах и свободной майке без рукавов он чувствовал себя почти голым перед ней. Биться внутри боевого робота против кланов определенно куда менее болезненно, чем так. Он остановился вне ее досягаемости и, вспомнив комментарий Хахира, попытался сконцентрироваться. Именно в этот момент Тиарет атаковала. Виктор отклонил голову влево от ее прямого удара левой рукой, летящего ему в голову. В ту же самую долю секунды он заметил правый кулак, летящий по дуге и намеревающийся проломить ему лоб до самого затылка. Не раздумывая, он начал разворачиваться влево и внезапно выбросил правую руку. Этим выпадом Виктор захватил ее запястье и отвел кулак далеко в сторону. То, что он был в пределах досягаемости ее рук, и его голова все еще была цела, явно было успехом. Повернувшись на правой ноге, он ударил левой ногой назад, попав Тиарет в живот. Чувство было такое, словно он пнул ферроволоконную бронеплиту. Но по меньшей мере его противница запыхтела. Она крутнулась, вырвав руку из его хватки. Всего один недолгий миг Виктор успел порадоваться своей небольшой победе. Затем ему стало ясно, что он не увидел, не услышал, как она ударилась о пол. Левой ногой она провела подсечку, выбив ноги из-под него. Виктор упал на палубу, приземлившись на руки, но прежде чем он смог подняться, она схватила его за пояс и перевернула на спину. Сев на его живот, она улыбнулась ему, руками прижимая его запястье к полу. «Неплохо, принц Виктор, но также и не особенно хорошо». Капля пота повисла на кончике ее носа и упала ему на лоб. Виктор сморщился. «Я не смог бы сдвинуть тебя даже пентаглицериновым зарядом, не так ли?» Она встряхнула головой, и дождь соленых капель заморосил на него. «И даже атомная бомба не помогла бы тебе против моего генетического отца». Тиарет откинулась назад. Затем она встала и помогла Виктору подняться с палубы. «Пожалуйста, запомни это». Виктор кивнул. Мягкость ее последнего замечания поразила его. Тиарет Неверсан возглавляла поинт элементалов, ищущих убежище в канализациях Лутеры, вместе с СИП-группой около 50 детей, которым едва исполнилось 10 лет. Элементалы опасались, что дети будут убиты, в стремлении Звездной Лиги уничтожить все, что имело отношение к дымчатым ягуарам, и отказывались сдаться, пока не получили гарантии от командующего войсками Звездной Лиги, что этого не случится. Вопреки желанию командования экспедиционного корпуса, Виктор встретился с Тиарет и заверил ее в безопасности для детей. Когда дети вышли из канализации, элементалы заметили, что пятерых не хватает. Виктор сразу объявил розыск и отправился на поиски вместе с нею. Когда наконец они нашли детей, они прятались в тайнике, вход в который был слишком тесен для Тиарет. Виктор прополз внутрь и помог выйти детям наружу. На поверхности она сдалась ему. Виктор сделал ее связанной, затем сразу освободил и пригласил служить в войсках Звездной Лиги. После этого он узнал, что она была биологической дочерью Линкольна Озиса. Она немного знала своего генетического отца из-за принципа создания СИП-группы. В соответствии с пожеланиями домов родовых имен, ученые клана соединяли в своих лабораториях сперму и яйцеклетки, чтобы создать идеальных воинов. Кровь Озисов и Неверсанов хорошо сочеталась в Тиарет, позволив ей выиграть родовое имя, будучи в звании звездного капитана. Если бы дымчатые ягуары имели будущее, она могла бы стать ханом. «Я запомню этот урок, Тиарет. Я хорошо его запомню». Регент по военным вопросам, который стоял позади импровизированной площадки для упражнений, вышел вперед. По какой-то причине он сменил похожий на форму комбинезон, который он раньше предпочитал, на белую хламиду Комстара. Он бросил Тиарет и Виктору толстые полотенца. «Значит, Виктор, тебя не прельщает идея присоединиться к Линкольну Озису в круге равных?» Виктор начал вытирать лицо полотенцем, дав себе время подумать, прежде чем ответить. «Как Тиарет легко продемонстрировала, я не подходящий противник для невооруженного элементала. Но мы получили сведения, что Линкольн Озис был серьезно ранен. Он может вызвать меня из-за бравады, и мой отказ сразиться с ослабленным противником могут использовать, чтобы обвинить меня в трусости». Кай оттолкнулся от перегородки, к которой он прислонился. «Однако твою готовность сразиться и его очевидную слабость могут оценить еще хуже». «Хорошее возражение, Кай». Военный регент поднял палец. «Успех или неудача в поединке с Линкольном Озисом не имеют значения. Основа его власти уничтожена. Правда, нам придется заняться им, так как он все еще является Ильханом. Но наша задача – показать остальным кланам, что они не могут продолжать свою борьбу против нас». Он посмотрел на Тиарет. «Простите меня, но поражение и смерть вашего отца являются всего лишь побочными нюансами нашей битвы на стороне мечты». Тиарет Неверсан пожал плечами. «Будучи Ильханом, Линкольн Озис вел себя так, словно он все еще хан дымчатых ягуаров. Как следствие, он не служил ни кланам, ни дымчатому ягуару. Мы все сражались в соответствии с нашими приказами, и наше поражение не является причиной для радости. Но без настоящего руководства шансов на победу не было. Принц стянул промокшую майку и обтерся, потом перекинул полотенце через правое плечо. Концы с двух сторон скрыли шрамы от меча, которые он получил на Люсьене. Это, кажется, было так давно и так далеко отсюда. «Теперь мы летим к планете, и кланы знают, что мы придем. Сколько осталось до начала торможения? 3 дня? До этого мы можем рассчитывать на то, что не встретимся с космическими силами обороны». Анастасий Фокт покачал головой. «Вряд ли. С тех пор, как мы вышли в зенитные прыжковые точки местного Солнца, для аэрокосмических сил до самой страны мечты нет никакой возможности перехватить нас. Если мы встретим сопротивление, это будет уже внутри планетарной системы». Джерри Крэнстон вошел без предупреждения через люк грузового отсека. «Ваше Высочество, мы только что имели радиоконтакт со страной мечты. Только данные, ни звука, ни картинки. Сообщение пришло за подписью Марты Прайд. От имени Большого Совета Ханов и из уважения к любезности Комстарена Такайда нам предоставили совкон. Мы можем беспрепятственно высаживаться. Они хотят встретить нас через 6 дней, чтобы обсудить условия битвы на стороне мечты». Виктор вскинул голову и быстро засмеялся лающим смехом. Улыбаясь, он взглянул на спутников. «Так, дамы и господа, вот это подарок ко дню рождения!»